Глава 62. Подхватываю со стула пустую колбу и, что есть мочи, бросаю в стену. Грохот прокатывается по помещению, затем звон осколков, бьющихся об пол. Наконец воцаряется тишина. Немало я их удивила. Или даже точнее, ого-го как, туды ее в качель. Толя промаргивается, но взгляд у него все равно остается обескураженный. Дескать, не такая уж плохая идея с таблетками. Сейчас это не главное. «Зоя, будь человеком, выйди уже из моего кабинета, пожалуйста, нахрен!» Последнее слово выделяет интонацией. «Алена, я помочь хочу!» В ее голосе даже сейчас звучат нотки манерности. Плотно сжимаю челюсть и смотрю на нее, полагая, что злобно. Все собравшиеся впервые видят меня в таком состоянии. Даже по пальцам мелкая дрожь ходит. Стараюсь восстановить дыхание, но получается плохо. Твой пассаж о том, как тебе жаль, умиления у меня не вызывает. Даже напротив, тошно. Не ты ли матери этой девочки год назад в уши яд свой лила, дескать, сама она у вас виновата? Выражалась, как «прости, Господи», вот и поимели. Полюбуйся теперь. Взглядом указываю на снимки, лежащие на столе. Или хочешь? «Спустимся, я тебе покажу морозильник, нужный. По пути заодно расскажешь мне, как надо гнобить собственного ребенка, чтобы ему в бытовках с левыми мужиками лучше жилось, чем в доме родном». С каждым моим словом она бледнеет все больше, вот-вот упадет. Сама пришла, никто не звал. «Человечность, где она спрятана?» Скидываю брови, она молчит. Все собравшиеся молчат. Толя, Борис Эдгарович, несколько человек из следственных органов и даже Зоя, хотя рот ее все так же открыт. Психи меня накрывают нечасто, вывести сложно, но успокоить после – вот где квест начинается. Сейчас именно такой момент, меня рвет на части. Они это видят и даже не пытаются слова вставить. Если бы эта курица не начала причитать, мы бы продолжили конструктивный диалог. Год-два назад было дело. Девушку изнасиловали. Шла домой после учебы. Обычная девчушка. Я видела ее в той одежде, в которой она была в момент нападения. Ничего откровенного. Выше колена. Ну и ей даже 20 лет нет. В чем, блин, молодежь сейчас ходит? После долго говорили с ее матерью. Объясняла, что все признаки сильнейшего нервного срыва у ребенка налицо. Не думай, что она вняла совету. Орала на нее, как идиотка. А наша умница, что стоит сейчас напротив меня с глазами и ртом распахнутым, поддакивала ей, только распаляя гнев материнский. Психологи вроде как работали с девочкой. Почему вроде как? Да потому что половина из них сейчас профнепригодны. Развелось пруд-пруди, а толку нет. Через одного они блогеры. Клеймят всех подряд, без разбору. Частный случай? Нет, о таком мы не слышали. Неполная семья? Мать растила одна? У, это все. Пропащая, с такой строить семью нельзя. Ты ведь на стариков только кидаешься, ищешь в них защиты, поддержки. Изнасиловали? Так ты сама виновата, хороших девочек ведь не насилуют, как же? Все, теперь любви к себе не видать. Тело свое ценить будешь не больше помойки. Всю эту чепуху несут недопсихологи. Теперь представьте, сколько девочек даже родителям боятся рассказать о том, что подверглись насилию. Вдруг осудят. А если посторонний узнает вплоть до выхода из окон? Это прямо проблема, скажу я вам. Умы подростков на этой информации формируются. Ею и травмируются не меньше, чем самим фактом принуждения к сексу. И так тяжело, больно, противно, а еще отовсюду. Да таким только в проститутке путь, в наркоманке. Не может мозг 16-летнего ребенка отфильтровать и корректно анализировать, только в исключительных случаях. Проще поверить в то, что твоя жизнь бесповоротно сломана. Так и с малышкой вышло. Один из следователей пробил, девочка пропала, мать подала в розыск. Нашли, домой отказалась вернуться, жила с приезжим мужчиной. Ей в этом году 18 исполнилось, сама уже решать может. И вот теперь И она, и он, и еще десятки людей, с ними сгоревшие, у нас в морге лежат. Меня так и не отпускает. Среди наших девушек ходят пересуды, мол, я бессердечная. Работаю даже там, где мужчину жуть берет. Случаи в практике встречаются разные, но это работа. Желающих к нам попасть предостаточно. Откажешься выезжать на место обнаружения тела в составе опергруппы? Ручкой помашут. Всем очевидно, раздражение свое даже не пытаюсь скрывать. Зоя хотела оставаться в курсе последних событий, а попала в эпицентр моего негодования. Борис Эдгарович берет ее под руку и тянет к двери, жестом прерывая ее возражение. Я смягчаюсь, скрежет в ушах слегка притихает. Беру себя в руки и обсуждаем с ребятами детали, перечень дополнительно необходимых экспертиз, проведение повторного осмотра места происшествия криминалистами с учетом выявленных обстоятельств. Уходя, паренек один из следователей обещает позвать к нам уборщицу, стекло собрать. «А ты огонь, деваха, оказывается!» — подшучивает надо мной Толя, когда мы остаемся вдвоем. «Я думал, все, пожарище будет. Приготовился космы Зойкины от тебя спасать. Но ты и тут облом организовала. Вазелин не пригодился». Крутит небольшой тюбик в руках и убирает в карман халата. «Толя!» — закрываю лицо руками и нервно посмеиваюсь. «Ну а что? Я первый раз тебя такой горяченькой видел, а то все болтают, ледышка да ледышка. А у меня вон, посмотри!» Руки протягивает, и правда, темные волоски на них стоят дыбом. «Я не хотела, прости, бесит меня лицемерие это». «Малышка, ледышка, иди сюда!» Распахивает объятия, приглашая. «Тебе надо меньше думать своей головкой, детка моя. Расскажи мне лучше, как у тебя дела?» Сжимает слегка. «Давно не тискал тебя, еще похудела?» «Не стоит!» «Специально не пыталась, Толь!» Обнимаю в ответ, голову кладу ему на плечо. «Как у тебя с новым возлюбленным дела обстоят?» Делаю тык ему в ребра. Хочет, чтобы я отдохнула. «Видишь, сама поняла, о ком речь», — посмеивается надо мной. «Как тут не понять? Мы с ним успели попререкаться в переписке, пока он опять не пропал». «Согласен с ним, а то покусаешь нас скоро». «С тебя начну, милый, ты же знаешь». «Вырастил Богдан дочку на мою голову». Иногда Толя пробалтывается. Они с папой неплохо знакомы, и он тут за мной по типу смотрящего, но делает это тактично, претензий не возникает. Они возникают к Константину. Выказал мне свое недовольство по поводу моей упертости и несговорчивости и снова устремился в закат. «Как тут остаться спокойной?